Джейн Робертс. Природа личной реальности. Глава 9. Природная благодать, структура творения, здоровье вашего тела и разума, рождение сознания. 22.30. Глава 9. Природная благодать, структура творения, здоровье вашего тела и разума, рождение сознания. Пометка. Я попросил Сета повторить название, чтобы проверить, правильно ли записал его. Конец пометки. У животных существуют разные градации разделения действующего «я» и самого действия. Но с зарождением сознания в человеке действующему «я» становится необходим способ оценивать свои действия. Мы снова возвращаемся к вопросу важности периода размышлений и воспоминаний, когда «я», используя память, рассматривает свой прошлый опыт в настоящем и проецирует результат в будущее. Пока это все. Я просто хотел начать. Хорошо. Желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Спокойной ночи. 23.35. Сеанс закончился неожиданно. Сеанс 636. 29 января 1973 года. Понедельник. 21.28. Пометка. Я еще не закончил перепечатывать сеанс 635, поэтому по своим записям прочитал Джейн где-то страницу конца главы 8 и начала главы 9. Весь месяц Джейн чувствовала творческий прилив. Материалы Сета были пронизаны стимулирующей энергией. Та же интенсивность была заметна и на сеансах на Сумаре, в экстрасенсорных классах. И еще более очевидно это было в ее стихах. Джейн все еще работала над книгой стихов «Диалоги души и смертного я во времени». Примечание, добавленное позднее. Подробней о диалогах, измененных состояниях сознания, творческих процессах и тому подобное смотрите примечание после сеанса 618 в главе 3 и сеанса 639 в главе 10. На прошлой неделе она записала часть этого материала на пленку. Также она уже какое-то время работает над автобиографией «Из царства изобилия». Из какой-то квартиры под нами доносились слабые звуки классической музыки. Сегодня Сет начал говорить очень тихо. Конец пометки. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Благодать — это состояние, в котором рост не требует усилий. Прозрачное, счастливое согласие, основная составляющая бытия в целом. Ваше тело с момента рождения растет легко и естественно, не ожидая сопротивления, принимая свое чудесное развитие как должное. Оно использует себя целиком, с огромной, благородной, созидательно-агрессивной страстью. То есть вы были рождены в состоянии благодати. Вы умрете в состоянии благодати, независимо от того, произнесут ли над вами особые слова или помажут ли вам голову водой или маслом. Это благословение у вас общее с животными и всеми другими живыми существами. Вы не можете лишиться благодати, ее нельзя у вас отобрать. Вы можете, однако, ее игнорировать. Вы можете придерживаться убеждений, которые делают вас слепыми. Вы все равно будете испытывать благодать, но не сможете оценить свою неповторимость и целостность. Вы будете слепы ко всем качествам, которые даются вам автоматически. Любовь видит благодать в другом существе. Как и естественная вина, состояние благодати у животных бессознательное. Оно защищено. Они принимают его как само собой разумеющееся, не зная, что такое они делают. Однако это состояние пронизывает все их движения. Они обитают в древней мудрости его путей. Опять же, у них нет и сознательной памяти, но их поддерживает инстинктивная память клеток и органов. Все это в той или иной степени справедливо для всех видов. Говоря о сознательной памяти, я просто использую понятные вам слова. Я имею в виду память, которая может в любой момент обратиться сама к себе. Например, у некоторых животных очевидно пробуждение подобной сознательной памяти, но высоко специализированной и ограниченной. Собака может помнить, где в последний раз видела хозяина, но она не может вызвать это воспоминание и действует без таких ментальных ассоциаций, которыми пользуетесь вы. У нее наличествуют связи скорее биологического характера, которые не дают такой свободы, как ваше ментальное состояние. Собака не помнит радостных переживаний собственного состояния благодати в прошлом и не предвидит их повторения в будущем. Однако человек, которому сознательный разум предоставляет большую свободу, может отходить от великой внутренней радости бытия, забывать ее, не верить в нее или использовать свободу воли, чтобы отрицать ее существование. Величественное биологическое признание жизни нельзя насильно навязать рождающемуся сознанию. Поэтому, чтобы быть эффективной, действенной, чтобы появиться в новом фокусе сознания, благодать должна перейти из жизни материи в жизнь чувств, мыслей и ментальных процессов. То есть благодать становится служанкой естественной вины. Человек начинает осознавать свое состояние благодати, когда живет в измерениях своего сознания, обращенного на новый мир его свободы. Когда он не нарушал законов, то осознавал собственную благодать. Приступив законы, он вернулся к клеточному сознанию, как у животных, но чувствовал себя сознательно лишенным благодати. Простота естественной вины не приводит к тому, что вы считаете совестью. Совесть тоже зависит от мига воспоминаний, который по большей части и отличает вас от животных. Совесть, как вы ее понимаете, вызывается дилеммой и непониманием условий вашего физического существования. Совесть возникает с появлением искусственной вины. Минутку. Итак, искусственная вина все равно достаточно созидательна. Образ человека разветвляется, когда сознательный разум начинает обдумывать невинную естественную вину, которая изначально не подразумевает наказаний, и играть с этой мыслью. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:04. Джейн быстро вышла из транса. Удивительно, но музыка снизу, хоть и тихая, ее беспокоила. У нее очень острый слух. Она говорила энергично, но довольно медленно. Сеанс возобновлен в более быстром темпе в 22:20. Конец пометки. Сознательный разум проводит различия. Он поднимает на поверхность восприятия целой гештальты прежде неосознанного материала, собирает их и организует в вечно переменчивые формы. Сосредоточившись на конкретной цели, можно бессознательно рассортировать буквально бесконечное количество подобной информации, тогда будут появляться только желаемые элементы. Сознательный разум бесконечно созидателен. Это справедливо для всех областей мышления сознательного разума. Он также организует физическую информацию, поэтому естественная вина становится основой разнообразных вариаций. Они следовали за религиозными и социальными объединениями людей. Кстати, они – результат способности сознательного разума планировать, смешивать, объединять и переделывать восприятие и опыт. Человек по своей природе хороший. Его сознательный разум должен быть свободным, обладать собственной волей. Поэтому он может, например, считать себя плохим. Человек сам создает эти стандарты для своего образа. Разум обладает всем необходимым, чтобы видеть свои убеждения, задумываться о них, оценивать их результаты. Поэтому, если использовать этот инструмент так, как было задумано, человек автоматически сможет распознавать свои убеждения и их последствия. Отчасти такая огромная вседозволенность связана с тем, что человеку необходимо понять, что он создает собственную реальность. Свободная воля необходима. Такая свобода позволяет материализовывать ваши идеи, встречаться с ними в физической жизни и лично оценивать данный вид реальности. Пауза в 22:34. У животных такой потребности нет. Оно спокойно пребывает в рамках своих инстинктов, исследуя при этом другие аспекты восприятия, с которыми человек знаком намного хуже. Однако естественные благодать и вина даны вам, и они тоже более полно раскрываются в сознательном восприятии. Если вы сможете спокойно посидеть и понять, что части вашего тела постоянно заменяются, Если вы направите сознательный разум на обдумывание этой активности, вы сможете уловить собственную благодать. Если вы почувствуете, как ваши мысли постоянно сменяются, то ощутите собственную красоту. Но вы не можете испытывать вину и получать от этого удовольствие, по крайней мере, на сознательном уровне. Если вы поймаете себя на том, что отчитываете сами себя за что-то, что вы сделали вчера или даже 10 лет назад, это недобродетельно. Скорее всего, вы погружаетесь в искусственную вину. Даже если вы что-то нарушили, естественная вина не требует искупления. Это мера предосторожности, напоминание перед событием. Потом вы просто получаете сообщение: «Не делайте этого больше». Я описываю происходящее в вашей структуре времени, потому что в вашем понимании все происходит из нее. На самом деле время в кавычках «одновременно». В одновременном времени наказания не имеют смысла. Наказание как событие и то событие, за которое вас наказывают, существуют одновременно. Поскольку прошлого, настоящего и будущего нет, вы с тем же успехом можете сказать, что сначала идет наказание. Мы пока почти не упоминали реинкарнации, но смотрите сеанс 631 в главе 7. Сейчас я хочу пояснить, что эта теория – интерпретация сознательного разума в линейном изложении. С одной стороны, это сильное искажение. С другой, это творческая интерпретация. Сознательный разум играет с реальностью, когда познает ее. При этом не существует кармы, за которую надо расплачиваться в качестве наказания, если только вы не верите, что должны заплатить за какие-то прегрешения, как сказано на сеансе 614 в главе 2. В глобальном смысле причины и следствия тоже не существуют. Это просто базовые допущения в вашей реальности. Сноска. В главе 3 книги говорит Сет. Сет объясняет, базовые допущения — это встроенные представления о реальности, соглашения, на которых вы основываете свои представления о существовании. Например, пространство и время — это базовые допущения. В каждой системе реальности свой набор таких соглашений. Когда я вступаю в контакты в вашей системе, я должен понимать и использовать базовые допущения, на которых она основана. Повторяю, я использую эти допущения, потому что вы с ними знакомы. В мире времени они кажутся реальными. Мы снова возвращаемся к мигу воспоминаний, потому что в нем впервые появляются причины и следствия. В вашем понимании его можно смутно отследить даже у животных, которые сейчас обитают на Земле, потому что каждая из них в меньшей степени, чем вы, демонстрирует такие воспоминания. У некоторых их все равно, что не существует. Однако они просто латентны. Можете сделать перерыв. Пометка. 22.56. Джейн совершенно не представляла, о чем шла речь. Поскольку ей было очень интересно, я зачитал ей несколько абзацев. Я сам тоже не всегда запоминаю услышанное. Обычно я просто концентрируюсь на ведении записей, переспрашиваю Сета, если не уверен, в каком-то слове, иногда прошу его повторить фразу, если отстаю. Сеанс возобновлен в более быстром темпе в 23.11. Итак, чем больше период в кавычках воспоминаний, тем больше время, которое якобы проходит между событиями. Кажется, вы считаете, что жизни в реинкарнациях разделяют некоторое время, что они следуют одна за другой как мгновение за мгновением. Поскольку вы воспринимаете реальность причины и следствия, то домысливаете реальность, где одна жизнь влияет на следующую. А с вашими теориями вины и наказания вы часто представляете себе, что в этом существовании на вас наваливается вина прошлой жизни или еще хуже, накопленная за века. Однако все эти многочисленные существования одновременны и незавершенны. Говоря вашими словами, сознательный разум стремится к пониманию роли, которую он должен играть в многомерной реальности. Достаточно, если вы поймете свою роль в этом существовании. Когда вы полностью осознаете, что сами формируете то, что считаете своей нынешней реальностью, все остальное само встанет на место. Ваши убеждения, мысли и чувства мгновенно материализуются физически. Их земная реальность возникает одновременно с их возникновением, но в мире времени кажется, что есть разрывы. Поэтому я говорю, что одно вызывает другое, Я использую эти термины, чтобы вам проще было понять, но все происходит одновременно. И все ваши многочисленные жизни происходят как мгновенная реализация вашего существа в естественном продолжении его многогранных способностей. Одновременно в кавычках не означает завершенное состояние совершенства или космическую ситуацию, когда все уже произошло. Все продолжает происходить. Вы еще происходите, и настоящие, и будущие вы в кавычках. Ваше прошлое все еще переживает то, что вам кажется законченным. Более того, в нем происходят события, которых вы не помните, потому что ваше сознание настроено линейно и на этом уровне воспринимать не способно. Ваше тело обладает чудесной силой и созидательной энергией, с которой, говоря вашими словами, оно родилось. Скорее всего, вы решите, что я намекаю на возможность бесконечной молодости. Молодость действительно можно физически продлить, в кавычках, намного дольше ее привычных сроков, но я сейчас говорю совсем не об этом. 23.32. Физически ваше тело должно следовать природе, в которой оно рождено. В этом смысле цикл молодости и старости крайне важен. В определенном смысле ритм рождения и смерти подобен дыханию, вдоху и выдоху. Почувствуйте свое дыхание, когда оно выходит и входит в вас. Вы не оно, но оно приходит к вам и покидает вас. Без его непрерывного потока вас не существует физически. Точно так же к вам приходит и от вас уходит жизнь. Это вы и не вы. И часть вас, хотя позволяет всему этому уходить, помнит о них и знает их путь. Представьте, куда уходит дыхание, покидая ваше тело. Например, как оно вылетает в открытое окно и становится частью внешнего пространства, где вы никогда его не узнаете. Покинув вас, оно перестает быть частью того, что есть вы, потому что вы уже изменились. Жизни, которые вы прожили, тоже не вы, хотя они и от вас. Закройте глаза. Представьте, что ваше дыхание — это жизни, а вы — сущность, через которую они проходили и проходят. Тогда вы ощутите благодать. Искусственная вина потеряет смысл. Все это не опровергает высшую окончательную целостность вашей индивидуальности, потому что вы — та самая индивидуальная сущность, через которую текут жизни, через вас выражаются неповторимые жизни. Атомы воздуха все различны между собой. Каждый в определенном смысле способен входить в грандиозное образование и структуры, обладающие бесконечным потенциалом. Ваше дыхание покидает вас и становится частью мира, оно свободно. Ваши жизни точно так же покидают вас и продолжают существовать, говоря вашими словами. Нельзя ограничивать личность, которой вы были, в кавычках, определенным веком, считать ее завершенной и отказывать в других проявлениях. Она существует до сих пор и получает новый опыт. Миг воспоминаний рождает сознание. Точнее, вы это так понимаете, потому что на самом деле они возникают одновременно. Аналогично, другое явление, другой тип воспоминаний рождает как минимум смутное сознательное понимание огромных измерений вашей личной реальности. Представьте, что животное идет по лесу. Вы точно так же идете по энергетическим, психологическим и ментальным сферам. При помощи органов чувств животное получает сообщения из отдаленных мест, которые не воспринимает непосредственно и которые по большей части не осознает. Вы тоже. Я не слишком тихо говорю? Нет. Хотя мне несколько раз пришлось просить его повторять фразы. Конец диктовки. Конец сеанса. Все было очень интересно. И мои наилучшие пожелания. Спасибо, спокойной ночи. 23.50. Джейн была в глубоком трансе. Говорила медленно и энергично. Несколько раз она зевала. По ее словам, Сет был рядом с продолжением рассказа. Но я устала, мне хочется лечь прямо сейчас. Конец пометки.